Валентин Петров, здравствуйте. Алло. Валентин Петровна. Я тебе, блядь, покажу. Валентин... Я тебе хулиган ебаный мать. Я тебе такое устрою, нахуй загуляю. Давайте квартирами меняться там.